«А сейчас, значит, все по справедливости?» — саркастически ответил реформатор и растаял в бесспорной яви утра. Дзен футбола. Я бы вплетал свой голос в общий звериный вой, там, где нога продолжает начатое головой. Изо всех законов, изданных Хаммурапи, самые главные — пенальти и угловой. Бродский. Иногда мне кажется, что Новому Свету труднее открыть старый, чем Колумбу Америку. Во всяком случае, четверть века назад, когда я приехал в Нью-Йорк, хлеб здесь ели квадратный, а футбол я смотрел с нашим дворником, мексиканцем, естественно, по-испански. С тех пор кое-что переменилось и на кухне, и на поле. В Макдональдсе завелись круассаны, а в пригородных школах выросло поколение мальчишек и девчонок, умеющих играть в футбол, но не смотреть его. По-прежнему самая популярная во всем мире игра в Америке — достояние национальных окраин, этнических маргиналов, которые вывезли свое увлечение с родины и так и не смогли приучить к нему аборигенов. Ни триумфы, ни поражения американской сборной не могут победить стойкого равнодушия этой страны к игре перипетий, которые способны нарушить покой всего остального мира. Футбол как был, так и остался старосветской причудой, не без оснований, вызывающей у американцев подозрения в мазохизме, исторической неполноценности и государственной недостаточности. Чтобы полюбить футбол, американцы должны стать как все, но именно этого они всегда боялись. Неудивительно, что у тайны этого вопиющего безразличия слишком много разгадок. Одни видят причину в самой игре. Следить за безрезультативной ничьей — все равно, что играть в бильярд без луз. Развлечение возможное, но слишком уж утонченное. Другие считают, что все дело в географической карте, на которой болельщики не умеют найти соперников. Рядовой американец знает только те страны, с которыми воюет. Третьи ищут отгадку в политике. Американцы, отказавшись, в отличие от своих южных соседей, продолжать европейскую историю, упразднили футбольный патриотизм, превращающий чемпионат мира в состязание стран, а не спортсменов. Футбол, как ООН, прокламирует равноправие всех государств независимо от территории, населения и дохода. Но в противовес ООН футбол реализует формальную справедливость на деле, демонстрируя равенство Давида с Голиафом. В мире, где банки, интернет и террористы успешно отменяют государственные границы, один футбол укрепляет тающую державную идентичность. Легче всего страны и народы отличить на поле, по трусам и майкам. Иногда, впрочем, не только цвет, но и суть национальной души проявляется в геометрии игры. Трудно спутать дисциплинированный марш немцев от ворот к воротам с вихревым перемещением бразильцев, не отдающих мяча ни своим, ни чужим. Наглядные различия еще больше подчеркивают геральдическую природу футбола. Разновидность государственного фетишизма, это могучее суеверие напоминает культ плодородия, связывающий коллективное благополучие с забитым голом. Столь архаические переживания, однако, далеки американцам. Чужие на празднике жизни, они держатся по другую сторону. В одиноком, безнациональном раю, где футболисты, как пришельцы или ангелы, гоняют мяч по полю в основном для своего, а не нашего удовольствия. Я не оправдываю американцев, я их жалею. Ибо смотреть футбол не менее интересно, чем играть в него, причем ничуть не легче. Как все великое, футбол слишком прост, чтобы его можно было объяснить. Поэтому многие путают его с религией, нажимая на мистериальный характер действа, или с жизнью, подчеркивая непредсказуемость происходящего и высокую цену ошибок. Но мне футбол кажется искусством, которое, как и он, невозможно без основополагающей условности. Футбол может обходиться без сетки, судьи и света. В рассказе Валерия Попова мяч натирали чесноком и играли по запаху. Единственное необходимое условие состоит в запрете на самый естественный для всех, кроме Венеры Милосской, порыв коснуться мяча рукой. До тех пор, пока мы добровольно взваливаем на себя эти необъяснимые, как рифма, вериги, футбол остается собой, даже если в одной команде игроков вдвое больше, чем во второй, а вратаря нет вовсе. Вопиющая простота правил говорит о непреодолимом совершенстве этой игры. Как в сексе или шахматах. Тут ничего нельзя изобрести или тем более улучшить. Нам не дано исчерпать то, что уже есть».